Глава вторая. Терпение и труд. «Почему ты его выбрала?» — вздыхала тетушка. «Неужели на всем рынке не нашлось кого-нибудь посимпатичнее, кого-нибудь более утонченного, златокудрого? Ты погляди на него! Да такой может голыми руками из верблюда воду выжать! По-моему, он очень красивый», — искренне сказала я, наблюдая за варваром с балкона. «Вчера я оставила раба отдыхать и отсыпаться. Сегодня же собиралась вплотную заняться его облагораживанием. Однако уже битый час Герах тренировался на заднем дворе с найденными где-то деревянными мечами, и мне не хотелось его прерывать. Он так легко двигался, что это выглядело каким-то священнодействием. Отточенные движения, перекатывающиеся мышцы под смуглой кожей, стремительный удар, и мечи со свистом разрезали воздух. На заднем дворе моего дома танцевал дикий опасный хищник, а я отчего-то решила, что смогу его приручить. Он так машет этими палками, что, кажется, ничего другого и в руках не держал», — проворчала тетя. «Ни вилки, ни тем более книжки». «Как знать», — пожала я плечами. «Речь у него поставлена хорошо. Быть может, он даже не простой воин, а кто-нибудь вроде командира. Перевертыши у варваров в почете. У нас же таких ценили, разве что на горячих играх. Я была на них в прошлом году. Дядя заставил. Традиции. Лязг мечей и блеск металла. Песок, залитый кровью. Я сказала, что мне дурно, и ушла через полчаса. Но потом игры долго снились мне, и я просыпалась в холодном поту от кошмаров. А можно взять на роль подставного жениха лютниста?» Отвлекла меня от воспоминаний тетя. «Я знаю подходящего. Поет в трактире две кошки. Кудрявый, с ямочками на щеках. И язык подвешен как надо. А потом этот лютнист растреплет о своем приключении на всю Альмалену», — возразила я. «Нет, я не хочу таких сюрпризов. Раб — отличный вариант. Он будет держать язык за зубами. А что ты, кстати, делала в этих кошках?» «Кошечек и подкармливала», — вздохнула тетушка. «Там так отвратительно готовят, что объедки даже кошкам не годятся. Тетя Молли, младшая сестра моей матери, рано овдовела, оставшись бездетной, и своей нерастраченной любовью щедро одаривала меня и всех бродячих котов. Трехцветная кошка неспешно подошла к толстому рабу, который сидел на крыльце, наблюдая за другом, подставила спину, потерлась головой о ладонь, и раб почесал кошку за ушами. «А этот, второй», — с трагическим надрывом произнесла тетя. «Он же лысый! Дея, солнце мое! Конрад ни за что не поверит, что ты решила влюбиться в лысого». «Что значит «решила»?» — улыбаясь, спросила я. «Разве любовь не приходит внезапно?» «К лысому может быть только расчет», — категорично ответила тетя. «Он мне как раз для расчетов и нужен», — сказал, что отличный счетовод. «Наврал», — тетя обреченно махнула пухлой ручкой. «Даже не знаю, в кого ты такая доверчивая. Послушай, Дея, раз уж у нас теперь есть рабы, то нужен и надсмотрщик. Как полагаешь, кто-нибудь грозный, с ремнем?» «Я не держала раньше рабов, но надеялась, что браслет удержит Гераха. А теперь, наблюдая, как он двигается, вдруг засомневалась, достаточно ли надежен магический поводок. А еще я знаю одну гувернантку», — заговорщицким шепотом сообщила тетя Молли. «Отвратительная особа, зато ловко управляется с розгами». Герах отложил деревянные мечи, взял ведро, стоящее у колодца, и окатил себя водой с головы до ног, так что обнаженный торс заблестел под солнцем. «Вообще-то он интересный», — признала тетя, близоруко щурясь, «издалека. А может, ты зря волнуешься? Может, новый жених, которого приведет Конрад, окажется лучше предыдущих?» Я передернула плечами от отвращения. Все эти сытые, наглые, самодовольные рожи, которые рассматривали меня как товар, вереницей пронеслись перед глазами. К счастью, дядя Конрад, брат моего отца, относился ко мне с заботой и не слишком давил. Он спокойно воспринимал мои отказы, а одного из потенциальных женихов даже самолично спустил с лестницы, когда тот полез ко мне с угрозами. Но так было раньше. В последнюю встречу дядя вел себя пугающе категорично. «Каким бы тот жених ни оказался, пусть ищет другую невесту», — отрезала я. «Через год я смогу сама распоряжаться и собой, и наследством, и можно будет выдохнуть и зажить в свое удовольствие. Может, отправимся в путешествие? Что скажешь?» «Куда ты, туда и я», — согласилась тетя Молли, и я обняла ее и поцеловала в щеку. Герах подошел к лысому, присел рядом, и кошка ткнулась в смуглую ладонь, а потом перевернулась на спину, пытаясь ухватить палец мягкими лапками. «Так-то и обезьяну можно выдрессировать», — вздохнула тетя, тоже наблюдая за ним. «Хотя разница невелика». Оставив ее на балконе, я спустилась во двор. «Амидея?» — раб вскинул темный взгляд, и мне вдруг стало жарко. Хотя, что удивительного, солнце так и палит. «Будешь учить меня хорошим манерам? Для начала встань, когда разговариваешь с дамой», — потребовала я, но когда Герах поднялся, тут же об этом пожалела. Я уже и забыла, какой он высокий. Запрокинув голову, сердито на него посмотрела. «Быть может, мне ходить на согнутых коленях, чтобы не ущемлять твое достоинство, госпожа?» «Только варвары могут думать, что рост каким-то образом возвышает человека над другими». «Но он как раз-таки возвышает, в прямом смысле», — возразил он. Его торс блестел то ли от воды, то ли от пота, но черные чешуйки на плече оставались матовыми. «Помойся, оденься и приходи в голубую столовую», — приказала я. «Слуги покажут, где это. Начнем со столовых приборов». «Прекрасно», — сказал раб, как будто я спрашивала его мнение. «Я как раз проголодался». Пока Герах приводил себя в порядок, я решила заняться и вторым своим приобретением. Вопреки сомнениям тети Молли, выяснилось, что я каким-то чудом отыскала в грязи невольничьего рынка настоящий бриллиант. Эврас мигом привел в порядок все мои счета и показал, где у меня необоснованно высокие траты. «Не может быть таких цен на мясо, госпожа!» Он обвел цифру карандашом. «Смените поставщика. А вот тут с вас дважды сняли налог на землю». Я только хлопала ресницами и кивала. А мне-то казалось, что я отлично справляюсь после того, как выгнала вороватого управляющего. «А вот здесь...» Толстячок задумчиво постучал пальцем по бумагам и вопросительно глянул на меня. «Это доход от продажи артефактов», — быстро пояснила я. «Мой отец был выдающийся маг». «Вообще-то нет. У отца и правда были способности, и он мог найти источник воды даже в пустыне. В наших опаленных зноем землях это ценилось превыше всякого золота, а вот артефакты отцу не давались. Магическое плетение не держалось, расплываясь через пару минут. Я нашла его записи в лаборатории, из чистого любопытства попробовала повторить, и по моим пальцам потекла магия, собираясь в руны, крепкие и надежные, точно отлитые из стали. Разумеется, мне пришлось держать свое открытие в секрете. Одно дело маг, уважаемый человек, способный принести обществу великую пользу, и совсем другое — ведьма, существо непредсказуемое, вредное и злокозненное, требующее над собой строгого контроля, как, впрочем, и любая другая женщина. Так что, если я не хотела навеки отправиться в замок ведьм, а я не хотела, то должна была скрывать свой дар. Я наврала, что обнаружила в лаборатории отца запасы артефактов, которые оказались удачными. Он экспериментировал, и вот результат. Быть может, тетя Молли и догадывалась о чем-то, но держала язык за зубами. О замке ведьм говорили страшные вещи. Неприступные гранитные стены, железные цепи, одиночные камеры. Но самой пугающей была версия о том, что нет никакого замка ведьм. Женщин-магичек попросту вывозили из города и убивали. А безжалостная пустыня поглощала их тела. «Жаль, что однажды этот источник иссякнет», — заметил Эврас. «Ничего», — легкомысленно ответила я, напуская на себя беззаботность. «Когда я выйду замуж, такие вопросы перестанут меня волновать». «Но вы, госпожа, насколько я понял, замуж не стремитесь», — проницательно заметил толстячок. Я лишь улыбнулась в ответ. «Мало ли, что там в голове у женщины. Сегодня одно, завтра другое. Именно так считает дядя. Так что если я предъявлю ему готовенького жениха, то вряд ли сильно удивится». Оставив Эвраса в кабинете, я пошла в голубую столовую. Окна были открыты нараспашку, и свежий ветер перебирал прозрачные занавески, вышитая скатерть, серебряные приборы, тончайший фарфор. Герах смотрелся здесь пугающе чужеродным элементом. Он поднялся мне навстречу, и я мысленно его похвалила. Быстро улавливает. Но когда отодвинул мне стул, я покачала головой. «Так не надо делать. В нашей стране мужчина не прислуживает женщине». Герах все же помог мне сесть и лишь потом сам опустился на место. «Прекрасно выглядишь, Амедея», — сказал он. «Твои глаза такие ясные и прозрачные, как высокое небо в утренний час». «А вот комплименты — это хорошо», — похвалила я. «Это можно». «Мне нравятся твои одежды», — продолжал Герах. «Ткань такая тонкая, что можно рассмотреть все изгибы. Но твои слова не должны быть слишком откровенными», — осадила его я. «Правда?» — раб вздернул темные брови. «Где же проходит граница?» «Лицо и общий облик допустимо», — задумалась я. «Изгибы точно нет». «Хм», — Герах нахмурился. «Давай попробуем еще раз. Твои губы, Амедея, точно лепестки роз». «Неплохо», — ответила я. «Кожа — чистый фарфор». «Вполне», — одобрила я. «А дерзкие вишенки, что натягивают ткань платья, так и хочется укусить». Мои щеки запылали. «Нет!» — воскликнула я. «Никаких вишенок!» «Значит, граница проходит по ним?» — невозмутимо уточнил варвар. «Я, кажется, понял». Взяв с тарелки булочку, Герах макнул ее в персиковый джем и откусил сразу половину. «Что?» — промычал он. «Я опять что-то сделал не так? Надо было колоть ее вилкой». «Наблюдай за мной и повторяй», — терпеливо сказала я. «В конце концов, тетя Молли права. И обезьяну можно выдрессировать, но придется усердно работать». Амедея очаровательно смущалась, деликатно поправляла его и завопила лишь раз, когда Герах схватил соусник и сделал вид, что собирается пить прямо из носика. Он вынужден был признать, что Эврас прав. И с рабством им действительно повезло. Хозяйка оказалась доброй, милой и очень привлекательной. Хоть Герах и продолжал убеждать себя, что последнее вовсе не важно, но завтракать в компании красивой женщины было очень приятно. «Скажи, Герах, тебе нужна медицинская помощь?» — спросила она. «Не думаю, что твои целители, кем бы они ни были, смогут вернуть моего дракона», — резко ответил он. «Я про рубцы от кнута», — пояснила Амедея. «Болят?» — Герах пожал плечами. На эту боль он не обращал внимания. «Это как если бы человека, которому отрезали ногу, спросили, не досаждает ли ему насморк». «Мне жаль, что так вышло», — с сочувствием продолжила девушка. «С драконом». «Правда?» — нехотя сказал он. «В вашей стране оборотней не считают за людей. С чего бы тебе меня жалеть? По вашей логике, я должен радоваться, освободившись от звериной половины. Разве нет?» «Нет», — выпалила Амедея без раздумий. «Я знаю, каково это — отказываться от части себя». «Откуда бы тебе это знать?» Она спохватилась, как будто сболтнув лишнего, и мило улыбнулась. «Я про замужество», — пояснила охотно. «Когда девушка выходит замуж, то тоже лишается очень многого. Попробуй теперь намазать ломтик хлеба творожным сыром. С ножом ты должен управиться легко, не так ли?» Амедея хотела казаться беззаботной птичкой, и это у нее получалось очень неплохо. Но Герах видел за нежной внешностью стальной характер, и будь он иным, разве пошла бы она на такой отчаянный риск? «Замужество не отбирает, а дает», — возразил он. «Это этап жизни. Как дерево растет, цветет и дает плоды, так и женщина исполняет свое жизненное предназначение, когда любит мужчину и рожает от него детей». «Угу», — промычала она, пряча взгляд. «Может, я лучше убью твоего жениха, раз уж он тебе не по нраву», — предложил он. «Сними с меня браслет, и я...» Амедея снисходительно улыбнулась, и Герах сам осознал примитивность своей уловки. «Не перебьешь же ты всех», — заметила она. «Аль-Малена — город большой. К тому же сюда съезжаются со всего света. Кстати, я тут подумала, что за местного ты никак не сойдешь. Акцент, внешность, поведение. Промахи иностранца воспримут проще, спишут на разницу культур. Будешь торговцем с запада, с востока. Те земли я лучше знаю». Амедея вдруг захлопала в ладоши, и Герах удивленно воззрился на бутерброд в своей ладони. Оказывается, задумавшись, он намазал сыр и сложил приборы как положено. «Браво!» — воскликнула девушка. «У тебя очень хорошо получилось. А теперь не запихивай его в рот целиком, как бегемот, а откусывай по небольшому кусочку и не забывай жевать». «Это все потому, что ты подкрепляешь мои успехи», — сказал Герах. «Вот кнут на мне не срабатывает. Как меня ни пороли, я только становился упрямее. А поощрение, как видишь, творит чудеса». «Думаю, свобода — достаточный стимул», — напомнила Амедея. Герах укусил бутерброд, запил чаем, сделав аккуратный глоток, и поставил чашку назад на блюдце, заслужив одобрительный взгляд. «А промежуточная награда будет?» — спросил он. «Что еще ты хочешь?» Его взгляд против воли метнулся к ее губам. «Не понять, в чем тут дело? Быть может, в браслете есть плетение, которое заставляет его обожать свою госпожу, но его тянуло к ней, как ни к одной другой женщине прежде». Уловив что-то по его лицу, Амедея напустила на себя суровый вид. «Поцелуй», — все же сказал он. «Ты с ума сошел, раб?» — холодно поинтересовалась она. «Я очень здраво мыслю», — возразил Герах, вовсе не будучи в том уверен. Ему бы разрабатывать план бегства, а он вместо этого размышляет, каковы ее губы на вкус. «Я вот что подумал. Если ты хочешь убедить дядю в своей влюбленности в меня, то можно устроить так, чтобы он застал нас за страстными ласками. Предлагаю потренироваться. Вдруг я целуюсь не так, как положено воспитанному мужчине». «Да уж наверняка не так», — вспыхнула Амедея. «Но, боюсь, тебе суждено умереть, не освоив эту науку». «Как скажешь, госпожа», — ответил он и, доев бутерброд, облизал пальцы.